Глава 11. «Итак, кто ты?» — задал первый вопрос Уильям. Пленный задрожал всем телом. «Не убивайте. Я все скажу». Он в страхе, не зная, от кого ждать пощады, переводил взгляд с одного человека на другого. Наконец он остановился на Уильяме. «Господин, я из дружины конта замка Речная Твердыня, Риньера Рида Неудержимого. Я простой разведчик-следопыт». Амулет показал, что пленник говорит правду. Но у Уильяма и у всех присутствующих на допросе его слова вызвали неподдельное удивление. «А почему конт приказал тебе следить за дорогой?» — осторожно спросил Уильям. «К нему приехал важный господин, хороший знакомый тестя моего конта. Он сказал, что ищет преступника, что притворяется королевским дознавателем. Меня и моего товарища отправили присмотреть за наемниками и доложить. Вот...» «Что доложить?» «Доложить, если появится молодой господин со шрамом на лице в сопровождении Шуаня. И проследить за ним, если он сможет одолеть наемников». «Кому доложить?» «Гостю конта». «Как зовут важного господина?» «Риньера Рабат». «Как давно он прибыл в замок конта?» «Позавчера, вместе с охранником». «Как выглядит этот Риньер Рабат?» «Худой, немного сутулый, нос крючковатый и взгляд такой... такой всегда злой». Его охранник, пленник, поспешил опередить вопрос. «Широкоплечий, безбородый, нос перерублен, гнусавит, ходит в шлеме и кольчуге. Они не такие, как у нас». «Как его зовут?» «Не знаю, он все время молчал». «Какая у него кольчуга и шлем? Опиши». «Желтые. Кольчуга двойного плетения, шлем остроконечный, с бармицей». «Доспехи стражи княжеств Брахмы», — перебил его Шуань и задал вопрос. «Как можно пробраться в замок?» «Через калитку в воротах». «Подземные хода есть?» «Должны быть, но я о них не знаю. Я простой дружинник. Отпустите меня. Я никому ничего не скажу. Правда». «Опиши замок внутри», — потребовал Луйко. «Сколько дружинников, где стоят часовые, где покои конта и гостей?» «Замок небольшой, башня, окруженная стенами. Стражников два десятка, часовых пятеро. Два стража на воротах, трое на стенах. Один из них наверху башни, наблюдатель, значит. Перед воротами навес для лошадей. С него идет лестница на стены. Башня в три этажа. На первом этаже казармы. На втором — кухня и гостевые комнаты. На третьем этаже — покои конта и его дочерей». «Подвал есть?» «Да, там склад, тюрьма и палач». «Вокруг замка дома есть?» «Нет там домов», — ответил за пленного Уильям. «Знаю я этот замок. Стоит на крутом берегу реки. Мимо него дорога проходит. Однажды проезжал мимо. Его стражники берут проездную пошлину». «М-да». Уильям задумчиво потер подбородок. Постоял в раздумьях и, придя к каким-то выводам, приказал. «Отведите его к фургону и свяжите. Не стоит убивать простого стражника. Мы не убийцы. В смерти твоего брата, парень, он не виноват». Артем посмотрел на молодого наемника. «А кто виноват?» — в запальчивости спросил тот. «В первую очередь твой брат», — жестко ответил Уильям. «Надо было быть осмотрительным и не лезть на нож». Уильям увидел, что с губ молодого парня вот-вот сорвутся возражения. «Не надо меня перебивать. Ты знал, на какую работу вас наняли. Твоя профессия — наемник. Следуй указаниям нанимателя, если хочешь и дальше им быть. Перо, проследи». Уильям узнал все, что ему было нужно. Нужный им человек был в замке. Теперь надо было его там арестовать как самозванца. Он, размышляя, как быть дальше, направился к фургону. «Спасибо, господин Век!» — закричал ему вслед пленный разведчик, но пинок в спину заставил его замолкнуть. «Вставай!» — грубо закричал молодой наемник. «Убивать тебя, мразь, запретили, но в морду дать могу!» «Савул, успокойся!» — спокойный окрик командира наемников остановил разгоряченного напарника. «Или ты в последний раз со мной работаешь?» «Я взял вас с братом ради памяти вашего отца, с которым водил дружбу. Не посрами его имени!» Молодой наемник сразу скис. Уильям краем глаза видел, как поникли его плечи. «Не сможет он дальше быть наемником», — понял он. «Слишком импульсивен, нервный, и на такого нельзя положиться». Его взгляд заметил перо, поджал губы, но промолчал. Сам кинул внимательный взгляд на парня. Оценивающе оглядел и, подойдя, что-то зашептал тому на ухо. У фургона собрали совет. Хмурый Перо сразу заявил, что в замок он не полезет. А вообще его лучше обойти по другой стороне речки. На лодках крестьяне переправят. Им, маленькому отряду, дороги не нужны. У следующей деревеньки переправляться надо будет обратно, но фургон придется продать. Уильям внимательно, не перебивая, выслушал наемника. Должен был согласиться, что тот отчасти был прав. Но ему нужен был этот друг тестя Конта и нужен был живым. Поэтому, слушая предложение, он думал о другом. Вот же он, рядом, в замке. Это, скорее всего, удача решила помочь. Осталось прибыть в замок и именем короля арестовать преступника. А что Конт? «Конт — не помеха. У меня есть ордер. Не выдаст преступника, так я вернусь в город и приеду в замок с отрядом жандармов». Обдумав эту идею с разных сторон, Уильям решился. «Да, так и поступим». Он был спокоен и уверен, что у него все получится. «В замок вам идти не надо», — выслушав наемника, отозвался Уильям. «Будете ждать меня в небольшой рощице перед замком. В замок поеду я один». Шуань сузил глаза в узкую щель, внимательно посмотрел на сыщика. «Ты уверен?» — спросил он, — «что Конт тебя послушает». «У меня ордер. Пусть попробует ослушаться», — усмехнулся Уильям. «И владений, и жизни лишится. Дело короны не прощает предательства». «Это да», — согласился Шуань. «Но не слишком ли ты самоуверен? Предложи план получше». «Если у вас есть такой документ», — удивленно проговорил Перо, «то вы, сударь, и в королевский замок войти и выйти сможете». «Зачем тогда прятаться? Взяли бы сразу отряд жандармов и делу конец». «Тогда Бриньер Арабат скрылся», — ответил Уильям. «Потому такая предосторожность. Он должен был думать, что я утонул». Но, как оказалось, этот человек весьма предусмотрительный. Только все когда-нибудь совершают ошибки. Он тоже совершил, забравшись в ловушку. Мне осталось прийти и арестовать его в замке, после чего припроводить в поместье Кагану Деро. «Нечего время терять, поехали», — решительно заявил Уильям. Шуань промолчал. К воротам замка Уильям подъехал один на лошади. Седоусый сонный стражник оглядел гостя и лениво спросил. «Сударь, по какому вопросу пожаловали?» Уильям показал жетон королевской прокуратуры и твердо заявил. «Я хочу видеть конта Рида Неудержимого. Дело короны». Он привык уже к тому, что при виде жетона люди бледнели и спешили выполнить его указания. Но, к его немалому удивлению, сам жетон и фраза, открывающая ему дверь в городскую тюрьму и заставляющая дрожать всех вокруг, на стражника подействовали мало. Он только кивнул, показывая, что услышал, и ответил. «Подождите, сейчас конту доложат, он скажет, как с вами быть». Уильям, разглядывая сонного вояку, только мысленно усмехнулся. «Вот же деревенщина. Живут тут на отшибе, словно сонные мухи. Им на все наплевать. Самый главный здесь конт, а остальных мы знать не знаем». Ждал он довольно долго. Затем к стражнику прибежал мальчик и замахал руками. «Пускай, дядька Альмар, и проводи до господина Конта». «Понял», — степенно ответил Седоусый. «Беги, доложи, что уже идем». «Заезжайте, сударь», — открывая одну створку ворот, разрешил стражник. «Лошадку оставьте здесь, за ней присмотрят». Уильям слез с лошади и пошел следом за прихрамывающим стражником. Тот, ворча под нос, не оборачиваясь, шел вперед. «К конту обращаться, сударь, нужно вежливо. Зайдите, поклонитесь. Потом получите разрешение говорить. До этого молчите. Риньер строгий и запороть может. На дочек его иных глаз не ложите. Они не любят этого. А в остальном порядки у нас простые». Стражник не обращал внимания на гостя и не заботился о том, слышит он его или нет. Уверенно шел вперед. Они дошли до башни. Поднялись по каменной лестнице без перил на третий этаж. Уильям обратил внимание, что замок построен так, чтобы успешно вести оборону. Так строили лет 500 назад. Лестница спиралью поднималась вверх, и нападающим стена должна была мешать махать мечом. Окон нет, на площадках узкие бойницы. Свет скупо проникал на лестницу, погружая ее в полумрак. Стоял запах плесени и застарелой сырости. Все было просто и небогато. У Уильяма сложилось ощущение, что он попал на несколько веков назад, во времена междоусобиц, когда конты нападали и грабили деревни, осаждали замки. Но времена дворянской вольности давно канули в лету, а здесь сохранился и ощущался дух старого рыцарства. «Подождите, сударь!» Стражник остановился перед крепкой невысокой дверью. «Я доложу Риньеру». До Уильяма стало доходить, что он что-то делает неправильно. Так не должно быть. Все двери при его приближении должны открываться мгновенно, но его продолжают держать и не пускать. «Я сам доложу», — решительно произнес Уильям и отодвинул стражника в сторону. Вернее, попытался, но тот оказался необычайно крепким. Стоял непоколебимо, как скала. Движением плеча смахнул руку и, лишь набычившись, грозно посмотрел на сыщика. «Ну, не балуй. Без рук оставлю. Сказано «жди», значит «жди». «Ты знаешь, кто я такой?» — неожиданно для себя распалился Уильям. «Не знаю и знать не хочу. Жди, я сказал!» — отрезал стражник и вошел в дверь. Уильям ждать не стал и вошел следом. «Куда прешь?» — гневно прорычал седоусый страж и потащил меч из ножен. Он корпусом отталкивал непрошенного гостя за дверь. «Альмар!» — послышался крик изнутри. «Пропусти гостя!» Стражник сразу остановился, сунул наполовину вынутый меч обратно в ножны и отступил в сторону. Уильям, пылая возмущением, прошел в помещение. Там находилось четверо человек. Торговца Уильям узнал сразу. Но теперь он был одет в бархатный коричневый камзол, на груди висела золотая цепь с гербом. На губах застыла усмешка. Он с интересом разглядывал вошедшего. Рядом с ним у стола стоял мужчина. Крепкий, как бык, с длинными черными волосами, одетый в простую серую шерстяную одежду. Широкий коричневый пояс, на котором висел короткий меч. За столом сидели две девушки лет по 16, очень похожие друг на друга. Такие же широкоплечие, как и хозяин замка. Красавицами их не назовешь. Широкие скулы, и еще Уильям отметил очень неприятные взгляды, которые они бросали в его сторону. Охватив одним взглядом обстановку комнаты, Уильям сделал пару шагов, откашлялся и начал говорить. «Разрешите представиться?» «Не надо, господин Уильям. Мы знаем, кто вы такой», — вместо хозяина ответил мнимый торговец. «Мы ждали вас. С позволения хозяина мы останемся одни и поговорим. Вы позволите, уважаемый Риньер Рид?» «Риньеры?» Арабат учтиво поклонился девушкам. Те молча встали и, кинув неприязненные взгляды на Уильяма, приподняв юбки простых платьев, величаво поплыли в открывшуюся дверь сбоку. Хозяин кинул испытующий взгляд на Уильяма, лишь кивнул и также молча удалился следом за дочерьми. «Присаживайтесь, господин Уильям, сын аптекаря. Нам есть о чем поговорить». Уильям, чувствуя себя неловко и не зная, как поступить, проклиная себя за нерешительность, сел за стол. Положил руки на колени, потом поспешно достал их и, сцепив замок, положил на поверхность стола. «Я понимаю вашу нерешительность», — спокойно произнес Арабат. Он подошел к столу, отодвинул стул и сел напротив сыщика. «На вас свалилась такая тяжкая ноша. Довести расследование до конца. А вы не аристократ, да еще из далекой северо-восточной провинции. Здесь дворяне еще следят за своими привилегиями, могут засечь насмерть по своему усмотрению или на кол посадить. Поневоле заробеешь. Но я хочу поговорить с вами не о том. Вы мне приглянулись. Очень ловки, отважны и умны. Мне такие помощники очень пригодятся. Сначала я хотел вас убить, но теперь понимаю, что был неправ. Свирт знал, кого нанимал. Сразу хочу обрисовать ситуацию. В случае вашего согласия работать на меня, вы получаете 500 золотых монет аванса. Выполняете мои поручения. Причем убивать никого не надо. Нужно будет кое за кем проследить. Узнать небольшие подробности личной жизни. В общем, делать то, в чем вы сильны. После смены короля вам даруют дворянское звание и деревеньку на кормление. В случае отказа от моего предложения. Пыточная камера, и вы отдадите мне добровольно свой ордер». Арабат притворно вздохнул, при этом закончив свое бренное существование. Он развел руками, показывая комнату. «Отсюда вам некуда деться. Конт наш сторонник, и он будет молчать. А вы расскажете, где ваши помощники, и больше о вас и о них никто вспоминать не будет. Думаю, я ясно обрисовал вам выбор. Что скажете?» В комнате установилась тишина. Слышно было, как жужжала муха, летая вокруг мгновенно вспотевшего лица сыщика. Во дворе залаяла собака, и Уильям, вздрогнув, с ужасом понял, в какую передрягу он попал. Он был столь наивен и безрассуден, уповая на всесильность королевского ордера. Как сильно он заблуждался, будучи уверенным, что, обладая им, он имеет безграничную власть, и перед ним все падут на колени. «Какой же я самоуверенный недотепа! Тут большая политика закручена. Такие высокие ставки, что я просто пушинка на весах судьбы. Как я не догадался, что убийства претендентов нужны для того, чтобы сменить короля. И тут не просто одинокий злодей-заказчик. Он лишь один из тех, кто хочет сместить нынешнего короля, и этим кукловодам нужно посадить на трон того, кто их устраивает. Я лишь мелкая помеха на пути к трону. Вот это я влип». Поставил точку всем своим сомнениям в исходе того, что случится дальше Уильям. Уильям не поверил горбоносому Арабату. Тот не оставит такого свидетеля в живых. Он сам ему рассказал о заговоре против короля. А аристократов казнили и за меньшее преступление. Ему очень нужен ордер, вот и обещает выше небес. Но при этом Уильям понимал, что по-глупому попался. Сам залез в мышеловку. Но как это у него бывало в критические минуты, он сразу стал думать рационально. Недаром ему дали прозвище «хитрец». Он открыл удивленно глаза и повторил. «Мне дадут дворянство? Нет, этого не может быть». «Может, Уильям, может», — мнимый торговец расслабился. «Мы верных людей всегда награждаем. Оттого нам и служат верой и правдой». Уильям, очень правдоподобно играя роль пораженного простолюдина, словно от великого волнения, охватившего его, заерзал на стуле, глубоко задышал, выпучил глаза. «Я так взволнован. Вы даже не представляете. Мне не хватает воздуха». Он, отвлекая внимание Арабата, замахал руками, отодвинул стул и, улучив момент, применил амулет хамелеона. Воспользовавшись секундным замешательством горбоносого Арабата, выхватил из рукава кистень и с размаха приложил того по лбу. Горбоносый упал на пол. Уильям, не мешкая, бросился к двери, через которую ушли хозяин замка и его дочери. Задвинул мощную задвижку и заблокировал дверь. Затем бросился к выходу на лестницу. Рывком открыл ее и увидел троих стражников. Сначала отпрянул, но потом он понял, они его не видят. Стражники удивленно посмотрели на открытую дверь и, не увидев никого, сунулись посмотреть, в чем дело. Арабат, хоть и колдун, но подстраховался и поставил у дверей стражу. Уильям вновь устремился вперед, сильно толкнул одного из стражников руками, и тот с криком полетел вниз. Второго он оттолкнул плечом, и тот, чтобы не упасть, ухватился за дверь. Проход вниз был свободен. Уильям прыжками через 3-4 стертые от времени ступени стремительно понесся вниз. Заскочил на площадку второго этажа и прижался к стене. Мимо него, громко гремя оружием, бежали четверо стражников. Пропустив их, он побежал дальше. Выход во двор был свободен. Дверь широко открыта, и в ней, к его радости, не было никого. Свобода была так близка. Лихорадочно работала голова. «Надо выскочить во двор, а там они меня не найдут. Заберусь на стену и прыгну в реку». Приободренный Уильям бросился к открытой двери, и тут неожиданно в дверном проеме показался хромой Альмар. Уильям не сумел остановиться и врезался в стражника, причем он ударился головой о его шлем. В голове загудело, он отступил на шаг и упал назад, схватился за голову и, не выдержав, застонал. Стражник оказался проворным и догадливым. Он тут же захлопнул дверь и, широко расставив руки, кинулся вперед. Уильям не успевал увернуться, и стражник, споткнувшись о него, упал, придавив всем своим немалым весом Уильяма. Сыщика сжали крепкие руки, и громкий голос Альмара возвестил на всю башню. «Я поймал невидимку! Сюда!» Его шлем слетел с головы. В нос Уильяму ударил чесночный запах изо рта стражника. Но Уильям не собирался просто так сдаваться. Он стал отпихивать стражника, но вскоре понял, что, несмотря на то, что был моложе, совладать со стражником не в силах. В отчаянии он дотянулся до уха стражника и вцепился в него зубами. «Ой!» — завопил седоусый и еще крепче сжал невидимую жертву. Уильям с силой сжал зубы и дернул в сторону. В его рту остался кусок уха. Стражник завопил громче, отпустил сыщика и схватился рукой за рваное ухо. Другой рукой он стал бить шевелящееся под ним тело. Текущая кровь из уха оставляла на Уильяме следы, и Альмар с силой ударил кулаком в проявившееся лицо в его крови. Уильям поплыл, перестал сопротивляться, а потом потерял сознание. Очнулся он, привязанный руками к потолку. Он висел, не доставая до пола. Напротив стоял невысокого роста, с голым торсом и в кожаном, замызганном черными пятнами фартуке, человек с ведром. Уильям почувствовал, что он мокрый. Скула нещадно болела. Голова гудела. Взгляд был туманный. Он огляделся и увидел горбоносого Риньера Арабата. Голова его была перевязана бинтами, но взгляд был спокойным и даже участливым. «Вы пришли в себя, Уильям», — ровным голосом проговорил мужчина. «Это хорошо. Вы вновь смогли меня удивить. И честно, я жалею, что мы с вами, Уильям, по разные стороны. Я только не понимаю одного. Чем вам приглянулся наш многочтимый монарх? Он вам не родня и ничего для вас не сделал. Почему вы ради него идете на муки? А муки ждут вас. Можете мне поверить? Так, может, расскажете мне, на чем основана ваша преданность?» Уильям почувствовал солоноватый вкус слюны во рту и сплюнул кровь. «Так и есть. Зуб выбит». Он пощупал десну языком и скривился. Арабат терпеливо ждал. «Долг». «Что?» «На мне долг». Уильям мстительно улыбнулся, но улыбка была вымученной и болезненной. «Вам нужен ордер, но вы его не получите. Можете меня пытать, убить, даже заставить передать его вам, но он у вас не останется. Свирт не мне передал свой долг, он передал его другому человеку, а тот мне. Я был ему должен». Арабат нахмурился. Он держал в руке амулет правды, взятый из вещей Уильяма. Сыщик посмотрел на амулет, потом покосился на стол. Его вещи лежали в сумке на пыточном столе. Амулет не светился. «Кто этот человек?» — раздельно по слогам спросил мнимый торговец. «Да пошел ты!» — тихо отозвался Уильям и отвернулся. «Я пойду, Уильям, а вы останетесь здесь, с палачом. Спасибо, что рассказали правду, но сожалею, что не всю. Вас будут мучительно долго бить. Мы не торопимся. Вы сами скоро попросите позвать меня, чтобы рассказать правду». Арабат повернулся к палачу. «Бей его так, чтобы было больно, но чтобы не калечил. Сменяйся с напарником и не доводите парня до бессознательного состояния. Он должен постоянно чувствовать боль. Короче, сломите его волю, но не сильно усердствуйте. Все понятно?» «Не беспокойтесь, ваша милость. Все сделаем как надо. Я потомственный мастер». «Ну вот и хорошо». Арабат ушел, а для Уильяма началась нескончаемая череда избиений, боли и животного ужаса. Сначала он стоически молчал, потом стал постановать. Через 2 часа он уже орал охрипшей глоткой. Его били и били, затем давали отдохнуть. Потом опять били. Били кулаками, стегали кнутом, подходили и замахивались, и иногда не били. Уильям, пребывая в полном сознании, стал весь сжиматься и испытывать непередаваемый ужас перед подходящим мастером пыток и той болью, что он приносил с собой. А тот был весьма изобретателен. При этом разговаривал с пленным, как со своим товарищем. «Тебе, любезный, повезло, что ты достался мне. Поверь». Палач при этом выбирал иголки для того, чтобы сунуть под ногти. «Если бы ты достался моему отцу, то остался бы без мяса. Он работал грубовато, все больше на кнут надеясь. Но пытки, мой друг, — это искусство. Как ты думаешь, эти иглы подойдут?» «Молчишь. Значит, согласен. Я тонкие выбрал». В другой раз он брал напильник и, рассказывая, что он будет делать, вставлял в рот пленному деревянный распорный клин и методично точил зубы. «А зубки-то у тебя не гнилые», — приговаривал палач, не слушая мычания Уильяма. Его воля, его чувства были смяты и разодраны в клочья. Он не ожидал, что так быстро сломается. К вечеру он взмолился. «Хватит. Позовите Арабата и убейте меня». «Утром, сударь, утром позовем. Сейчас уже все легли спать», — довольным голосом проговорил палач. «Недолго ты продержался, милок. Слабый. Никакого удовольствия тебя нет». «Эх, и слабая молодежь пошла», — вздохнул он огорченно. «Вот раньше бывало. Хлещешь мужика и ночь, и день, и 3. А он молчит, не сознается, куда кошель дел. Вот люди были. Не люди, камни. До смерти его измордуешь, а он все врет. Изворачивается, мол, там зарыл или тому передал. Эх, хорошие были времена. Не то что ныне. Сейчас и работы-то нормальной палачу нет. Ну, порадуй меня. Я 10 раз тебя, милок, кнутом хлыстану, а ты молчи. Тогда, может, и бить перестану. И сильно бить не буду. Так, для страстки только». Палач поднял хлыст, щелкнул по воздуху, отчего Уильям вздрогнул всем телом. А палач следующим коротким взмахом нанес удар. Уильям сдержался, не застонал. Но на третьем ударе не выдержал и закричал. «Больно! А-а-а!» Он кричал, а палач бил и осуждающе качал головой. «Слабый ты! Ох, слабый! Бью-то слегка, не калеча! Чего орешь, мил человек?» Избив Уильяма, палач ушел. Но пришел его помощник, молодой парнишка, конопатый и курносый. Зло зыркнул на пленника и потер руки. Он бил его кулаками. Иногда сжимал руками чресло. И тогда глаза сыщика лезли на лоб, и он тонко визжал. «Ты визжишь, как поросенок!» Глупо скалился парнишка и сжимал руку сильнее. Уильям шире открывал заплывшие в синяках глаза и кричал громче, а парень смеялся еще звонче и заразительнее. «Когда тебя посадят в камеру, я буду приходить к тебе ночью, и ты будешь услаждать меня, как баба. Хочешь этого?» «Вижу». «Хочешь? Даже визжишь, как баба». Муки были нескончаемые. Уильям немного отдыхал, и снова приходили его мучители. Голос сыщика сорвался. Он лишь хрипел и лил слезы. Он хотел умереть, но смерть покинула на этот раз подземелье, и здесь властвовала госпожа Боль. Она приходила вместе с ненавистными палачами. Он устал. Устал испытывать боль. Устал думать. Устал жить в бесконечных муках. Он желал смерти. Быстрой и окончательной. Утром пришел Риньер Арабат. Участливо посмотрел на пленника. «Мне сказали, вы готовы говорить», — произнес он. «Давайте кратко и по существу». Уильям попытался что-то сказать, но из горла полезли лишь хриплые звуки. Арабат скривился. «Позовите ведунью», — распорядился он. Сам сел на стул и стал ждать. На привязанного к потолку сыщика он не обращал внимания. Сидел и, уставившись на свои руки, ногтем одной руки чистил грязь из-под ногтей другой. Пришла вызванная старуха, глянула на пленника и сплюнула. «Зачем звали, оглашенные? Кончайте его, и дело с концом!» «Нельзя», — спокойно отозвался Арабат. «Нужно, чтобы смог говорить». «Всего лишь», — пренебрежительно произнесла ведьма. «Да, всего лишь». «На, дай выпить ему». Старуха из глубины своего тряпья достала флакон с жидкостью, сунула его в руку Арабату и зашаркала по полу вон из пытошной. Арабат отдал флакон палачу. «Пусть выпьет», — распорядился он. Подождав, когда тот вольет содержимое в рот пленнику, молча, с вопросом в глазах, посмотрел на Уильяма. Уильям почувствовал, как сухость отступает, и он может говорить. Понимая, что предает человека, но не в силах больше страдать от пыток, он все же стал говорить. «Свирт нанял меня для слежения за 2 южанами, парнем и девушкой, что хотели его отравить. Я выследил их, но они это сразу поняли и устроили ловушку мне. Я сумел от них уйти, но при этом ранил девушку. Они оба скрылись на городском кладбище, в катакомбах, под городом. Свирт об этом узнал и отправился за ними, вместе со мной и 2 шуанями. Он был уверен, что схватит их живыми. Честно признаться, я не понимаю, на чем основывалась эта уверенность, но...» Уильям откашлялся. «Дайте попить. Горло пересохло». Арабат кивком головы дал команду палачу. Тот из ведра набрал кружку и поднес к губам пленника. Уильям стал жадно пить и кривиться. «Что, сударь, вода горька?» — полюбопытствовал палач. Он убрал кружку. «Нет, зубам больно», — глотая слюну, отозвался Уильям. «Что дальше было?» — поторопил его Арабат. «Она, эта уверенность, заразила и меня». На опухших, разбитых в кровь губах сыщика появилось подобие усмешки. «Там такая война началась с применением магии. Огонь, ожившие мертвецы. Я спрятался в одном из гробов, а одного Шуаня и Свирта убили. Вернее, Свирта почти убили. А девушка и парень попытались скрыться. Но их убили на выходе. Молодой маг, случайно забредший посмотреть склепы. Маг прибежал на мои крики, когда меня хотел сожрать мертвяк, на котором я лежал в гробу. Успокоил мертвецов и помог Свирту. Но тому уже ничего помочь не могло. Он полностью обгорел. Свирт, узнав, что маг убил южан, умирая в катакомбах кладбища, передал долг этому молодому магу. Этот маг ехал служить в Хволь на границу. Зовут мага мессир Артам. Меня на следующий день утром после побоища в катакомбах забрали из дома жандармы и хотели повесить за убийство Свирта. Этот маг пришел в тюрьму и освободил меня. Затем возложил долг расследовать убийство претендентов на трон. Я не мог отказаться. Это все. «Интересно», — искренне удивившись, произнес Арабат. «А почему Свирт передал долг магу, а не вам?» «Я уже объяснил, что прятался от мертвецов, а маг убил тех двух человек, за которыми в катакомбах охотился Свирт. Двух южан, парня и девушку». «Молодой маг смог убить мастера меча и волшебницу второго круга?» — задумчиво произнес Арабат. «Не верится. Он что, такой сильный маг? Расскажи мне, как он убил их?» «Он их прирезал простым ножом. Я видел раны. Очень ловкий. Мужчине перерезал горло, а девушку убил ударом в сердце». «Как выглядит этот ловкий маг?» «Он по виду, ну, такой, кажется очень простым и глуповатым. Глаза наивные. Посмотришь и подумаешь, что недотепа. А на самом деле он очень решительный и умный». «Он не один?» «Один». «Даже так. Удивительно, но ты не врешь, Уильям. Пытать мы тебя пока не будем. Поживешь еще. А мы поищем этого простодушного мага». «В камеру его!» — приказал он палачу. «Кормить, поить, подлечить, чтобы не сдох». «Да что там лечить, ваша милость!» — отозвался палач. «Можно сказать, почти не били. Все само заживет. Хе, да плахи!» «Ну, смотри!» — пригрозил Арабат. «С тебя спрошу». «Само собой», — спокойно отозвался палач. Уильяма бросили на гнилую солому в темной маленькой камере. Он упал на холодный сырой пол и забылся в полуобмороке. Но даже просто лежание на полу было для него неслыханным наслаждением. Он отдыхал от пыток и изуверской речи палача. Силы почти оставили его. Ему хотелось забыться и умереть. Совесть его не мучила. Кто ему, этот маг, что заставил его проводить расследование? Чужой человек, которого он однажды в несчастный свой день встретил на своем пути. Уж лучше бы его повесили, чем так мучиться. Мысли запутались, и он окончательно потерял сознание. Наступил покой. Пришел он в себя от скрипа двери. Уильям прислушался. Но вокруг стояла полная тишина. В темноте подземелья, куда не проникал свет, он находился один. Уильям прислушался, но было до жути тихо. Воображение нарисовало картину помощника палача, что пришел поиздеваться над бессильным пленником. И от этого страх вновь стал захватывать все его существо в свои цепкие ледяные объятия. Воспоминания о пытках вновь завладели им, и он в ужасе свернулся, поджал ноги к груди и очень захотел спрятаться, раствориться в этой тишине и темноте. Сейчас они были его друзьями и союзниками. «Уильям!» — раздался негромкий шепот. Уильям, сильнее сжавшись, молчал. Он услышал тихое дыхание рядом и задрожал. «Уильям, ты здесь?» Голос показался смутно знакомым. «Это я, Луйко. Ты здесь?» Уильям не поверил своим ушам, но человек, прятавшийся в темноте, повторил вопрос. «Уильям, ты здесь?» «Отзовись! Это я, Луйко! У нас мало времени!» «Луйко?» «Да! Вы где? Я ни черта не вижу в этой темноте!» «Я здесь!» — Уильям зашевелился и пополз на голос. «Лежите! Я подойду сам!» — отозвался Шуань, и вскоре теплые руки стали ощупывать сыщика. «Вот, возьмите!» — ему в руки вложили флакон. «Зелье исцеления, оно вам поможет». «Я не могу открыть пробку», — ответил Уильям. «Сил нет». «Хорошо, я помогу». Шуань забрал флакон, и вскоре руки Шуаня осторожно нащупали его голову, потом рот и горлышко флакона, отозвавшись резкой болью по сточенным зубам, было с силой вставлено ему в рот. Застонав, Уильям попробовал отстраниться, но сильные руки прижали его, и он стал пить приятную на вкус жидкость. Выпив, он расслабился. «Полежи несколько минут. Сейчас начнется восстановление», — прошептал Луйко. «Потом пойдем. Я не могу тебя нести, ты слишком тяжелый. Придется уходить на своих двоих». «Все тщетно», — простонал Уильям. «Я палачам Ириньеру Арабату рассказал о нанимателе. Теперь мага найдут и убьют». «Мне не стыдно, Луйко. Я не мог выдержать пыток. Я не знаю, что будем делать. Надо убежать, спрятаться. Я больше не выдержу». «Это ничего, Уильям, не переживай. Маг не ребенок, сумеет за себя постоять. Это только на вид он глуповат. Хорошее качество для убийцы. А маг — прирожденный убийца. Я даже думаю, что он раньше, до того, как стать магом, убивал. Это сведущий человек поймет по глазам. Ты отдыхай пока». «А что можно увидеть по глазам?» «Это не объяснишь словами», — подумав, отозвался Луйко. «Мы так определяем наемных убийц». «Он что, наемный убийца?» «Кто ж его знает, Уильям? Ты полежи молча». Через несколько минут Уильям почувствовал облегчение. Боль плавно отступала. Хотелось сильно пить, и он понял, что может двигаться. «Где палач?» — это первое, что он спросил у Шуаня после долгого молчания. «Спит. У себя. А что?» «Я его убить хочу». «Не надо. Он, гад, мучил меня». «Он тебя только слегка помял, Уильям. Это его работа. Хотел бы мучить, без мяса на костях оставил бы. Они это умеют. Ты спасибо ему скажи, что двигаться можешь». «Ведь можешь?» — спросил он. «Могу, вроде». «Тогда поднимайся и пошли. Месть — плохое качество в человеке. Она уводит человека с его пути в смертельной пике и сокращает жизнь. Все вопросы потом. Держись за меня», и тронулись. Они вышли из камеры и пошли на тусклый свет лампы, висевшей над дверью. Дверь открылась без скрипа. «Я петли смазал», — пояснил Шуань. «Теперь можешь за меня не держаться». Дальше была лестница, ведущая наверх. Они вышли на высокое крыльцо. «Нам парень-разведчик рассказал, как можно незаметно попасть и выбраться из замка», — тихо пояснил осматривающемуся Уильяму Шуань. Он поглядел на лицо сыщика и улыбнулся. «Ну и рожа у тебя, Уильям, как у мертвеца, лиловая. Ты не улыбайся, а то страшно на тебя смотреть. Что твой вурдалак только из могилы вылезший? Ночью такого встретишь, обосрешься». Шуань огляделся. «Все тихо. Двигай осторожно за мной». Шуань спустился с крыльца, пригнувшись, пробежал к стене. Поднял из густой травы лестницу и приставил ее к стене. Уильям тоже огляделся. Двор замка, едва различимый в темноте, был пуст. Он посмотрел вверх. Небо заволокло тяжелыми тучами. «Дождь будет», — отстраненно подумал Уильям. Его мысли перебил Шуань. «Не спи, двигайся». Он подождал сыщика. Сам, сливаясь с темнотой, прижался спиной к шершавой стене. «Я первым лезу, ты за мной», — прошептал он и сразу полез на стену. Наверху лежа подал руку Уильяму. «Не вставай, ползи», — попросил он. «На башне часовой не ровен час заметит», — и первым пополз по полу стены. Дополз до края и показал рукой на свисающую вниз веревку. «Спускайся по ней». Уильяма дважды упрашивать не надо было. Он очень хотел покинуть столь негостеприимный замок. Ухватился за веревку и медленно стал спускаться. Два раза он чуть не сорвался, но, напрягаясь из последних сил, почти упал на траву под стеной. Когда он оказался внизу, то просто свалился на землю. Тяжело дыша, не в силах держаться на ногах, он попытался встать на четвереньки. Но тут же две тени оказались рядом. Они поднялись словно из-под земли, подхватили его под руки и потащили в темноту. Уильям не сопротивлялся. Дотащили его до лодки, спрятанной в прибрежных зарослях тростника, и положили на дно. Вскоре появился Шуань. «Гребите к противоположному берегу», — тихо приказал он. «Лодку мы украли. Перевезем тебя, спрячем и вернем». «Говорить можешь?» «Могу». «Тогда скажи, что дальше делать будем. Решать нужно быстро. И не надо вот это, убежим, спрячемся. Долг нас найдет». «Как вы меня нашли?» «Парнишка-разведчик рассказал, как проникнуть в замок. Мы, когда ты не вернулся, поняли, что тебя поймали. А он попросился в отряд, сказал, что возвращаться назад ему нельзя, забьют до смерти. Рассказал, где тебя искать. Добавил, что ты добрый, и он тебе обязан жизнью», — усмехнулся Шуань. «Вот так и нашли. Лучше расскажи нам, чего теперь ждать?» «Искать будут. Выставят заставы в город и на восток. Сообщат другим контам, что меня и тебя надо будет задержать». «Понятно. Облава, значит», — спокойно произнес Шуань. «Что думаешь делать?» «Кстати, вот твоя сумка с вещами. Забирай». Он протянул Уильяму его вещи, что остались в пыточной. «План есть», — забирая с благодарностью сумку, произнес Уильям. Включился его дар от судьбы в критические минуты находить самый лучший выход. «Ты, Луйко, и разведчик, засветитесь в деревне. Попросите вас перевести на другой берег. Походите по ней, чтобы много людей вас видело». «Разведчик?» — переспросил Шуань, с сомнением поглядывая на Уильяма. «Да, он ростом как я и черноволосый как я. Переоденьте его в мою одежду, набейте морду, чтобы синяки были и рожа опухла». «Зачем морду?» — раздался голос на носу лодки. «Я не хочу». Уильям, лежа и прижимая сумку к груди, словно это было самое дорогое в его жизни, с удивлением спросил. «Ты здесь?» «Здесь он», — ответил за него Шуань. «Затем, чтобы ты стал похож на меня», — пояснил Уильям. «Крестьян опрашивать будут. Вот они и скажут, что видели избитого парня и Шуаня. Если ты будешь целым, то подумают, что это подстава. А так они направят погоню по ложному следу. Укажут, что эти двое взяли лодку и поплыли на другой берег. Возьмите еще баул Мурады, он приметный». «Ага, понял. Мы, стал быть, будем их уводить», — догадался Луйко. «Нет», — ответил Уильям. Уводить будут Перо и Савул. Перо, ты тут? Тут я. Вы сможете плутать и увести по своим следам погоню? Они будут думать, что идут по нашим следам. Без проблем. А потом что? Потом оторветесь и вернетесь в рощу, где сидели. Вас не видели и не знают. Даже если найдут, не обратят внимания. А Луйко и разведчик сразу же вернутся обратно и тоже спрячутся в роще. Там искать не будут, пойдут за Перо. Мне нужно будет отсидеться пару дней и прийти в себя. Что я дальше буду делать, никому не скажу. Так что, если кого поймают, он не сможет выдать. Встречаемся через 5 дней в роще. А если кого поймают, и он расскажет о месте встречи, спросил Перо. «Все может быть, но я не могу предложить план лучше». «План нормальный», — согласился Шуань. «Сработает. Я, знаешь, что думаю, Уильям? Тебя надо всегда бить, чтобы ты придумал рабочий план». И он тихо засмеялся. Его смех подхватили остальные. Уильям шутку не оценил, но отвечать не стал. «Со мной останется последний наемник, что был возницей», — ответил он. «А теперь спрячьте меня». Ночью все разошлись. Возница по совету разведчика спустился на лодке ниже по течению. Там в свое время нашли большую медвежью берлогу. Медведя выгнали, и конт на охоте надел медведя на рогатину. Теперь берлога пустовала, а шкура медведя украшала охотничий зал замка. Уильям с трудом пролез в берлогу. Она внутри оказалась просторной и сухой. Уильям с облегчением лег на еловые ветви, закрыл глаза и, отдыхая, лежал пару минут. Возница пристроился у входа и смотрел на медленно текущие воды реки. Дорога по лесу далась Уильяму нелегко. Он вымотался и блаженно растянулся на полу, придя в себя, начал говорить. «Тебя как зовут?» — спросил он. «Лорес, ваша милость». «Зови меня Уильям. Я никакая не милость, Лорес. Отправляйся на постоялый двор в деревню перед замком. Там останавливаются торговцы. Есть небольшой рынок. Купи мне женское крестьянское платье, конский хвост и притирание для красоток. Такие шлюхи в женском доме используют. Знаешь, наверное». «Знаю», — с легким смешком ответил наемник. «Будешь в бабу рядиться?» «Да». «Получится? Ты вон щетиной весь зарос». «Получится. Я так уже делал. В моей сумке бритва. Побреешь меня, когда немного оклемаюсь. Потом присмотришь воз и купишь его. И тыквы. Повезем под видом крестьян в город. Все понял?» «Все, Уильям. И это... спасибо тебе». «За что?» «Ты спас меня, когда бандиты напали. Я помню. Поверь, я все сделаю в лучшем виде. Ты лежи. Вот вода и хлеб, колбаса. Захочешь — поешь. А я в деревню смотаюсь, огляжусь там что и как. За меня не беспокойся, я тоже притворяться умею. Если что, скажу, что хочу пристать охранником в караван. Рекомендательные письма у меня есть. Вернусь вечером. Не скучай». «Да, я сейчас спать буду. Сил набираться», — ответил Уильям. «Деньги в бауле возьми, сколько надо». «Милорд!» В обеденный зал, где завтракал конт, его дочери и гость, вбежал Стюарт. «Пленник сбег!» — оторопело прокричал он и развел руками. Конт, непонимающе, уставился на слугу, отложил нож и ровным голосом спросил. «Как сбег? Куда? Ты ничего не путаешь?» Альмар при обходе обнаружил открытые двери темницы и труп племянника палача Луки. «Где Альмар?» «Я тут, милорд», — в дверях показался стражник. «Где Райс?» «Капитан стражи стражников мордует, милорд. Ищет виноватых». «Потом пусть ищет. Я хочу знать, как все произошло. Как посторонние могли проникнуть в замок, или кто предатель среди своих?» «Так я могу рассказать, милорд», — спокойно отозвался стражник. Его ухо было перевязано бинтами, и шлем сидел на бок. «Я провел первое дознание». «Сними шлем, Альмар», — поморщился конт. «Смотреть противно на твою голову, словно не воин, а ополченец». «Как прикажете, милорд», — невозмутимо ответил седоусый стражник и снял шлем. «Положи его на сгиб руки». «Так вот», — продолжил он. Посторонний проник в замок по веревке со стороны реки. Он знал, где тюрьма, и пошел к ней. Грехт, наш палач, после работы любит выпить бутылку самогона. Для вдохновения и снятия, как он говорит, напряжения. Он, как обычно, послал Луку ключнице. Та дала бутылку, и Лука, возвращаясь, своим ключом открыл дверь. Тут его и убили. Только вот что непонятно. Следов на нем и его ином теле не было. Помер, и все. Может, от испугу. Дальше посторонний проник в тюрьму и треснул палача по голове. Тот потерял сознание. «Где Грехт?» — перебил его конт. «Пьет, милорд. Оплакивает Луку. Прямо из той бутылки и пьет, что тот принес». «Это все? Сколько было нападающих?» «Был один», — вступил в разговор молчавший до этого гость. «Это был Шуань. Их часто нанимают телохранителями или тайными убийцами, а иногда на то и другое. Он убил помощника палача из духовой трубки, отравленной стрелкой. Смерть мгновенная и безболезненная. Так он убил одного из моих людей. Но я подозреваю, что даже всех. Они не вернулись, и то, что я буду в замке, они не знали. А сыщик оказался тут и знал, что я в замке. Значит, он узнал это от твоих людей, Рид». «Я понял», — конт посмотрел на стражника. «Иди, Альмар, я зачту твою верность». «Спасибо, милорд», — стражник поклонился и вышел. Хозяин замка переглянулся с дочерьми и пристально посмотрел на своего гостя. «Странно, что он палача убивать не стал», — проговорил с задумчивым видом конт. «Палач ему не мешал. Шуани зря не убивают. Вот если бы тот вылез из своей конуры и поднял крик, тогда убил бы, а так просто оглушил». «Ну надо же, какие люди чести!» — скептически произнес конт. Он ненадолго задумался, затем махнул рукой. «Не убил, и ладно. Что делать будем, Риньер Арабат? Ситуация выходит из-под контроля. Нас так и повесить могут. Его Величество весьма дорожит своей жизнью, и он не дурак, как многие думают». «Отправьте людей в деревню, пусть поспрашивают, видели ли они Шуаня и парня в синяках. Если видели, то пусть вызнают, что делали и куда направились. Потом будем приниматься за поиски. Еще отправьте верных людей к своим друзьям на восток. Пусть перекроют дороги к поместью наместника. Именно туда будет прорываться этот ловкий парень. Вполне может быть, что он уйдет по другой стороне реки, но ходок он сейчас никакой, так что продвигаться будет медленно. Палач хорошо постарался. Выставите кордоны на дороге на восток и к городу. В сторону города пошлите Альмара. Он парня запомнил, если что, его не упустит. В этих местах только дорогой пройти можно. Кругом заросшие леса. По полям пошлите разъезды. Беглец может применить скрытность. Вот амулеты, показывающие, что в округе применена магия. И они ее рассеивают. Так что незаметно он не проберется. Понимаю, что у вас нет таких сил», — опередил возражение хозяина замка Арабат. Он положил кошель на стол. «Наймите наемников и поставьте над отрядами своих людей. Делать все надо очень быстро». Арабат глянул на стоящего стюарда. «Позовите моего человека», — приказал он. «И вызовите капитана стражи». Стюарт ушел, а Арабат стал спокойно доедать свой завтрак. «Удивляюсь вашему спокойствию, Риньер Арабат», — произнес несколько неприязненно Конт. «Я вот не могу сидеть и есть. Кусок в горло не лезет. Как представлю, что этот негодяй добрался до Деро, мурашки по коже идут. Страшно подумать, что будет». «Ничего не будет», — спокойно ответил Арабат. Он вытер скатертью рот и улыбнулся. «Наместник никогда не допустит того, чтобы информация о заговоре вышла за пределы его владений и даже провинции. Его за это по головке не погладят. Наоборот, могут решить, что он с нами заодно». «Заодно? С убийцами сына?» «Ну, это не его родной сын, а сын старого короля, прижитый его второй молодой женой. Он об этом знает, поэтому и в расследовании не вдавался». «Короля? Не может быть». «Может, уважаемый Риньер, может. Наш монарх во многих местах наследил, и убираются в первую очередь его дети». «А он-то сам знает об этом?» «Что это его дети?» «Да». «Скорее всего, нет. Он, приезжая в замок к своему вассалу, здорово напивался и по пьяни требовал к себе молодых красивых жен вассалов, и ему не отказывали. Ну, а мы за ними следили». «И что это нам дает? Вы думаете, что Каган закроет глаза на заговор?» «А заговора нет. Есть слово простолюдина против вашего. Вы вызовете его на поединок правды и убьете. Только и всего. Про меня скажете, что принимали друга тестя и только. Кто я, вы не знали». «Ну, это может сработать», — задумчиво проговорил Конт. «А что сказать про пытки сыщика? Скажите, что тот не сознавался, откуда у него ордер и кто ему поручил расследование. Простым людям такие бумаги не дают. Скажите, что хотели найти заказчика и допросить. Потом отвезти его к Кагану. Скажите, что сильно не пытали, не калечили. Просто проводили дознание. Деро поймет. Скажите, что он убил вашего человека и виновен перед законом. Поверьте, Деро будет на вашей стороне. Но лучше поймать парня до того, как он доберется до Кагана». В дверь вошел крепкий мужчина в желтой броне. Учтиво поклонился. Его нос был перерублен по косой и выглядел воин устрашающе. Арабат отпил из серебряного кубка, поставил кубок на стол и только тогда обратил на него внимание. «Отправляйся в Хволь. Найди там мага Артама. Он недавно поступил на службу королю. И убей его. Потом возвращайся. Да, и помни, он опасен. Смог убить парочку твоих соотечественников, южан. Прирезал простым ножом, хотя в это верится с трудом. Но чего не бывает в жизни. Может, повезло, может, еще что-то. Сам понимаешь». Воин поклонился и вышел. За ним следом зашел капитан стражи. Ему раздраженный конт дал подробные распоряжения по поиску беглецов. Швырнул под ноги кошель с деньгами и прорычал: «Рейс, больше не подводи меня!» Повозка, груженная тыквами, скрипя давно не смазанными ступицами колес, катилась по дороге. За ней поднимался небольшой клуб пыли. На козлах сидел крестьянин в соломенной шляпе и, отгоняя мух рукой, лениво дергая вожжи, подгонял лошадку. Рядом сидела женщина в синем платье. Ее серый платок был завязан так, что прикрывал половину лица. Она безучастно смотрела вперед. «А ну стой!» Из кустов вышли двое мужчин с мечами наголо. Крестьянин натянул поводья, при этом делая губами: «Прррррр! Стоять, кляча старая!» При подходе вооруженных мужчин снял с головы шляпу и прижал к груди. «Уважаемые, у нас ничего нет. Мы люди бедные». «Кто такие? Куда?» — задал вопрос тот, что был постарше и в кожаном калете. «Из деревни в город», — поспешно ответил крестьянин. «Из какой деревни? В какой город?» «Деревня Конта Рида Неудержимого, что называется Фернир. Так город здесь один, или не знали, господа?» «Мы это знаем. А знаешь ли ты?» «Да кто ж его не знает?» — засмеялся крестьянин. «Известно дело. Бамергем». «Это кто с тобой тут?» «Так жена, Роза. Чтоб ее комары загрызли. Все уши прожужжало. Поехали в город, поехали. Тыквы у нее пропадают. Вот и съездили. Вы бы отпустили нас, господа. Мы ничего вам дать не можем, окромя тыквы. Хочете?» «Не хочем», — отрезал старший. «Езжайте». Крестьянин уже хлопнул вожжами по бокам кобылки, как из кустов вышел седоусый стражник в кольчуге, но без шлема. Голова стражника была обвязана бинтами. «Кто там?» — спросил он, подходя к телеге. «Да крестьяне вашего конта в город тыквы везут». «Крестьяне?» — переспросил стражник, оглядел повозку, полную тыкв. «А плотника Акима ты знаешь?» — спросил с хитрым прищуром стражник. Крестьянин задумался, опустил голову. «Ярила знаю», — заговорил он сам с собой. «То сосед мой». Потом пожал плечами, поднял голову и, широко улыбаясь, ответил. «Так нет такого в деревне». «Точно нет», — ответил стражник и махнул рукой. «Проезжайте». Но потом повернулся, внимательно посмотрел на женщину и приказал. «Пусть она платок снимет!» Женщина не спеша подняла руки и стала медленно развязывать платок. В это время на дороге раздался стук копыт. Поднимая пыль, к ним мчался всадник. Все повернулись в его сторону и стали ждать. Прискакал мальчик на лошади, резко натянул поводья так, что она встала на дыбы и, запыхавшись, прокричал. «Дядька Альмар, собирайся быстро к конту со всеми людьми! Снимайте заставу, нашли следы беглеца. Они на той стороне реки. Приказано быстро вертаться, не задерживаться». «Ясно». Стражник потерял интерес к крестьянам и, отдавая приказание, пошел прочь. «Собираемся! По коням и в замок!» Крестьянин нахлобучил шляпу и, понукая лошадку, поехал дальше. «Ну и везучий ты, Уильям!» — со смехом, но немного нервным, что выдавало его волнение, произнес он. «Я думал, что все уже. Биться будем. Не сладили бы. Их 8. Остальные держали нас под прицелом арбалетов. В кустах прятались. Ты хоть и размалеванный, как дешевая шлюха из подворотни, но на бабу сейчас мало похож. Больше на ежевику или на побитую алкоголичку». «Из мастеровых кварталов». «Да уж», — только и ответил Уильям. «Рано двинулись. Надо было до следующего утра подождать. Тогда спокойно проехали бы». «Поторопился я. Но кто ж знал, что люди Конта так медленно наши следы искать будут? Я думал, что уже нашли и пустились в погоню. Но все же судьба нас хранила. Проехали». Мужчина в женском платье хлопнул крестьянина по спине. «А как ты узнал, что плотника в деревне нет?» «А я не знал. Выбрал одно из двух. Или есть, или его нет. Я просто ответил, что нет. Выбор-то был невелик». «Ну, ты это... тоже везунчик», — рассмеялся Уильям и, болезненно скривившись, схватился за зубы. «Когда в город приедем, куда пойдешь? К жандармам?» — спросил крестьянин. «Нет, Лорес. Пойду в аптеку за лечебным эликсиром, потом к шеф-штандарту полка, размещенного в Бамергеме». «Он бастард, и его-то уж точно в заговорщики не привлекут. Не свой он аристократом. Все, что имеет, добыл службой. Ранен бывало не раз. Я его немного знаю. Он покупал у матери лекарства от боли в суставах. А жандармы могут предать. Не доверяю я им. Так что кати прямо к западным воротам. В город не въезжай, двигай по окружной». «Понял, Уильям, как прикажешь, ваша милость», — рассмеялся наемник и подхлестнул лошадку.